Глава 66. 4 сентября. Среда. В начале 5-го Рой Грей свел Альфу по ухабистой проселочной дороге. Приближаясь к дому, он увидел, что на крыльце ждут двое местных журналистов, и почувствовал, как душа уходит в пятки. Он проехал мимо и припарковался за домом, рядом с Audi TT Clio. За 25 минут поездки они с женой почти не разговаривали. Рой знал, что их ждут Ной и Кейтлин, но все равно дом казался опустевшим. Пустым. Сквозь ветровое стекло Грейс безрадостно смотрел на солнечный день и барашки облаков над округлой вершиной холма, зрелище которого Бруно больше не увидит. Когда Рой выключил мотор, Клио обняла его за шею и притянула к себе. «Во всем надо видеть положительные стороны, любовь моя. К примеру, мрачно покосился на нее Грейс. Помнишь, что Бруно сказал директору? Что не уверен, кем хочет стать, фармацевтом или диктатором. Да. Ну а теперь, после пересадки органов, у него появился шанс стать и тем, и другим». Впервые, казалось, за очень долгое время Грейс слегка приободрился. «Да, это уже кое-что. Ты же знаешь, что я любила его как родного. Ведь знаешь?» «Знаю. Ты была идеальной мачехой». Зазвонил служебный телефон. На экране высветилось имя Глена Брэнсона. «Ответь», — посоветовала Клио. Но Грейс покачал головой. «Для начала мне нужен стакан бренди. Чем крепче, тем лучше». «Мне тоже, но, увы». Клио погладила себя по животу. «Странно. Одна жизнь закончилась, а другая только начинается».